бедное сердце Галины сжималось мучительной тоской. На глаза выступали слезы. Глупая, глупая. Она думала, что ему хорошо с ней. Но что она значит перед той пышной панией? Все равно, что это полевая былинка перед роскошным садовым цветком. Так дошли они молчаливо до высокой могилы. Молча взошли на нее и молча опустились на землю, на ее зеленой вершине. Мазепа сбросил шапку и, вздохнувши глубоко, оперся на руки головой. Галина следила за ним встревоженным, опечаленными глазами. «Зачем же ты хотел спасти ее, если она такая гадина?» — произнесла она, наконец, тихим, опечаленным голосом. Мазепа вздрогнул при звуке ее голоса и заговорил горячо. «Да, хотел спасти ее, потому что верил ей. О, если бы ты знала, Галина, как умеют они говорить, как умеют туманить мозг горячими словами, небесными улыбками. Глухой бы услышал, немой бы заговорил, камень бы растопился горячими слезами». «Так это про нее ты все думаешь? Ты за ней скучаешь? Ты хотел бы снова ее увидеть?» Голос Галины дрогнул. Глаза ее наполнились слезами. «Нет, нет, дитя мое, мне с тобой лучше всего». Мазепа взял ее за руки и, поднявши голову, взглянул на Галину. «Ну что с тобой?» — вскрикнул он с ужасом и удивлением, останавливая свой взгляд на ее лице. Она была бледна, как полотно. Казалось, еще бледнее белого венка, покрывавшего головку ее. Большие карие глаза ее, подернутые слезами, смотрели на него с тоской, с печалью, с немым укором. Казалось, еще мгновение, и эти слезы польются неудержимо из ее глаз. «Что с тобой?» — повторил Мазепа. «Я обидел? Огорчил тебя?» «Нет-нет», — заговорила, не слушая его слов, Галина слабым, прерывающимся голосом. «Мне так чего-то больно. Ты скучаешь, ты тоскуешь за нею. Она такая умная, такая гарная, а я...» «Ты лучше их всех. Ты не знаешь цены себе, Галина. Рыбка моя, голубка моя дорогая!» — вскрикнул горячо Мазепа. «Ой, не смейся, грех!» «Да клянусь Богом святым, Пречистой Матерью, я не смеюсь, я не лгу тебе!» Лицо Галины просияло. «Так ты не кинешь меня? Не убежишь к той?» — заговорила она страстным, прерывистым голосом. «Нет-нет, ты любишь ее больше меня». «Галина, Галина!» — вскрикнул изумленный Мазепа, но Галина не слушала его. Все лицо ее преобразилось. Огромные глаза сияли каким-то внутренним светом. В голосе дрожали глубокие страстные ноты. Крупные слезы жемчугом спадали с ресниц и катились по бледным щекам. Но Галина не замечала их. «Нет-нет», — продолжала она все горячее и горячее, — «я не отдам тебя ей, не отдам, не отдам. Ох, не оставляй меня одну. Я буду тебя так крепко, крепко любить. Я не дам порошинке сесть на тебя, не дам ветру дохнуть на тебя. Ты говорил, что я для тебя солнечный луч, а ты все солнце, моя жизнь. Ты видишь, как все горит кругом, как блестит речка, как синеет небо. Это все потому, что солнце.